Алан Александр Милн. Столик у оркестра. Я пригласил Марсию на ланч Турандот. Приятно появиться в обществе с такой прелестной девушкой. Красивой, элегантной, притягивающей восхищенные или завистливые взоры тех, кто сидит за соседними столиками. Но, и в этом изюминка ее очарования, как бы не замечающий их, отдающийся всем сердцем, если оно есть, душой, вероятно, отсутствующей, и глазами небесно-голубыми, своему спутнику. Вместе с тем она весьма занятна, в том смысле, что после двух коктейлей создается впечатление, будто или вы, или она, или кто-то еще очень удачно развлекает компанию, а улыбки и веселый смех всегда способствуют хорошему аппетиту. Короче, пригласить Марсию на ланч — одно удовольствие. Одно из преимуществ ланча заключается в том, что он редко ведет к импульсивному предложению руки и сердца. Я подозреваю, хотя я и не совсем в этом уверен, что однажды после обеда предложил Марсии выйти за меня замуж. Если так, то она, должно быть, отказала мне, потому что я до сих пор холостяк. К тому вечеру, а с тех пор минул уже год, я убедил себя, что влюблен, и, соответственно, допускал, что может возникнуть ситуация, когда я неожиданно обнаружу, что прошу ее руки. Наутро я проснулся в полной уверенности, что накануне слышал свой собственный голос, произносящий роковые слова. Следующие 6 часов я пытался представить себе нашу совместную семейную жизнь от зари до зари, от декабря до декабря, и пришел к выводу, что прямые, то есть явные преимущества подобной близости, не сулящие ничего, кроме удовольствия, столь очевидны, что противиться им просто бесполезно. Ближе к вечеру, чуть нервничая, я позвонил Марсии. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда общаюсь с кем-либо, прибегая к помощи телефонной трубки. В этом я не отличаюсь от большинства мужчин. Терпеть не могу говорить по телефону. Она же, как и многие, если не все женщины, буквально упивается телефонной болтовней. В отличие от меня, она не боится, что наш разговор может услышать кто-то еще. Не смущает ее даже присутствие других людей в пределах слышимости. В данном случае еще больше тяготила меня неопределенность. Я не знал, говорю ли я с моей нареченной или нет. Но довольно быстро выяснил, что она не считает себя невестой, а еще чуть позже стало ясно, что и я не являюсь отвергнутым поклонником. Наш столик находился около оркестра, и мне подумалось, что она не расслышала моих слов.